Глава 54. «Похоже, ты слился», — смеется Гарик, раскинувшись на шезлонге у бассейна пентхауса своего отца. «Откуда такие выводы?» Смотрю прямо перед собой на лазурную воду и на то, как там прыгают три его очередные подружки по веселью. Игорь водит их по самым пафосным местам, спускает огромные бабки и гарантирует лучший кайф, а они платят ему качественным сексом, совершенно не расстраиваясь, что в постели их не двое, а сразу четверо. И в то же время Игорян не претендует на эксклюзивность и запросто может поделиться своими девочками с друзьями. Вот только я обычно мимо такой щедрости. Не люблю чужое, и тем более пользованное кем-то из близких. Ничего не происходит. Боковым зрением замечаю, как он пожимает плечами. Ты молчишь, не рассказываешь ни о чем. А должен? Знал, что эта тема поднимется в ближайшее время. И тем не менее, оказывается, я не готов разговаривать об этом. Потому что сам не знаю, какого хрена со мной творится. Или потому что не хочу делиться с Тефой и с остальными, даже рассказывая им о том, что у нас было. Или просто не готов к тому, чтобы все закончилось. Анализировать свое состояние нет ни малейшего желания, тем более обсуждать это с кем-то другим. Мне кажется, все затянулось. Через неделю истекает срок, а ты будто бы вообще забыл о споре. Через неделю и поговорим. Опускаю голову на шезлонг, прикрывая веки, под которыми сразу же яркими вспышками проносится прошлая ночь. И это утро, когда я, несмотря на протест с водной, залез к ней в душ и сладко оттрахал ее, чтобы она не забывала, чья она девочка. Только после этого отпустил на гребаную работу, которой она увлеклась слишком сильно. Кровь сразу же устремляется в пах от воспоминаний о том, как в ней было влажно и тесно, а потом, как она кончала, сжимая мой ствол. Черт, в шортах о таком думать опасно. Это сигнал скрыться в квартире. Не хватало еще, чтобы одна из этих телок приняла это на свой счет. К тому же мне уже пора ехать за Стефанией. У нас с ней впереди целых 3 дня без присмотра отца и Инги. И только от одной мысли об этом я чувствую, как по телу проносится волна дрожи. А возбуждение становится слишком сильным. «Ты куда?» — несется в спину голос Гарика. «Мне пора. Не считаю нужным отчитываться». «Бро!» — слышу шаги позади. «Так не пойдет. В последнее время тебя не поймать. Появляешься на полчаса и уходишь по-английски. Что за херня? У тебя какие-то мутки?» Он догоняет меня, огибая и преграждая путь. «Гарик, расслабься. Ведешь себя, как ревнивая подружка», — улыбаюсь. «Да похуй!» Смотрит как-то слишком агрессивно. «Что происходит? Не хочешь рассказать?» Сверкает глазами. «Как-то нет». Пожимаю плечами и поднимаю солнцезащитные очки на лоб, смотря прямо на Игоря. Он выдерживает мой взгляд и не скрывает, что злится. «У тебя траблы?» Наконец-то спрашивает. «Нет, все супер». «Блядь». Отворачивается и снова возвращает взор на меня. «Тогда что за херня?» «Все супер, бро. А ты не нервничай. Пусть девочки помогут тебе расслабиться», — хлопаю его по плечу. «Встретимся через неделю». Растягиваю губы в своей самой лучезарной улыбке. Кажется, на Власова не производит впечатления моя счастливая рожа, сияющая, как новогодний шар. Но мне абсолютно похеру на мысли, которые он гоняет у себя в голове. Я думаю лишь о том, как бы вывести на эти 3 дня Стефу за город, чтобы не прятаться по углам от прислуги, а наслаждаться каждой минутой отведенного нам времени. «Тим, стой!» — снова тормозит меня Власов, как только я отворачиваюсь от него. «Что?» — снова бросаю на него прямой взор, чувствуя раздражение. «Уже надо мышку забирать. Мне совершенно не хочется заставлять ее ждать. К тому же вокруг нее постоянно крутится хмырь Гордеев, и он явно не согласен с ее отказом. И вряд ли остановится до тех пор, пока не утащит ее в койку. Одного понять не могу. Какого хрена он зацепился за нее, если понял, что она моя? Или он выжидает момента, когда можно будет ее утешить? Сука! И ведь не наблюдалось за ним подобного ранее. Что изменилось? Думаю об этом. И мысли кружат вокруг ситуации, спотыкаясь о какой-то порог. Но я так и не могу уловить, что именно не так». Отгоняю мысли о Вике прочь и глазами даю понять Гарику, что мне по боку все, о чем бы он ни хотел мне сказать в эту минуту. «Надеюсь, это не связано с тем, что ты снова оказался в октагоне», — наконец-то предъявляет козырь друг. «Кто слил?» — стараюсь не демонстрировать удивление. Да брось, подобные новости очень быстро расходятся по определенным кругам. И давно ты в этих кругах? Надеюсь только на то, что он не вляпался ни в какое дерьмо. Ты опять ввязался в это? Об этом можешь не париться. Это было разовым баловством. Точно? Да. Он еще пару секунд смотрит на меня на удивление трезвым взором, но я уверен, что это временная ошибка, и он исправит это сразу, как только я уйду. Это все? Думаю о том, как бы поскорее смыться. Не пропадай. Подмигиваю ему и ухожу, проверяя по пути к душевой смартфон, надеясь увидеть там заветное, я освободилась. И когда спустя 15 минут оно наконец-то падает на мой гаджет, я ловлю себя на том, что улыбаюсь, предвкушая встречу со своей сладкой, послушной девочкой.